Глава 19. Охотники украли у меня еще несколько недель лагерной жизни. Я не держала на них зла. Вероятно, я пережила бы холодные ночи со спальным мешком и запасом провизии. Но после первого же снегопада застряла бы в лагере до весны или до приезда снегоуборочной машины. Кроме того, я уже знала, каким будет следующий шаг. Просто сделала его чуть раньше, чем планировала изначально. Первые три ночи после стычки с охотниками я спала в джипе на привале у туристической тропы. В воскресенье я начала охоту за домом. Заходила во все местные заведения — столовые, супермаркеты, лавки. Но больше всего мне нравились фермерские рынки. Городские всегда выделялись, даже если не хотели этого. Я заметила, что предпочитаю свитеры, водолазки, вельвет и джинсы, заранее поношенные китайским производителем. В основном я следила за парами. Они закидывали провизию в багажник новенького джипа, Мерседеса или Рейндж-Ровера и ехали по извилистым проселочным дорогам, окаймленным опавшими листьями и оголенными деревьями. Я записывала маршруты в блокнот. Окружная трасса номер 7, прямо у поместья Джексонов. Налево на Сирил Лейн, проехать 3 километра и свернуть на грунтовую дорогу, ведущую к дому за елями. В понедельник утром я отправилась к городской паре, с которой познакомилась в трех углах, поскольку они вдохновили меня на эти приключения. Сбросила скорость у их дома и огляделась. Наверх вела извилистая дорожка, и пешком туда ходили только те, кому всерьез не везло, или любители спорта. Я проехала с полкилометра и припарковала джип на асфальтовом пятачке, избитом следами шин. Домик снаружи выглядел скромно и уютно. На крыльце, давно нуждавшемся в ремонте, стояла пара садовых стульев. Входную дверь охраняло мертвое растение. Я заглянула под горшок. По крайней мере, они не настолько глупы. Подняла коврик. Ключа нет. Прошлась вдоль кустов, которые вели от дома к подъездной дорожке. Перевернула все камни, которые блестели больше других, и на всякий случай пнула те, что не могла поднять. Снова обойдя дом, я увидела еще одно растение, цепляющееся за жизнь. Прямо из земли в горшке торчал ключ. Таблички охранной фирмы рядом не обнаружилось, поэтому я вытерла ключ от джинсы и вставила его в замок. Он подошел. Я открыла дверь. С потолка спускались деревянные балки, причем так низко, что долговязому человеку пришлось бы постоянно пригибаться. Мне это могло оказаться полезным. Мебель была скудной и разрозненной. В гостиной стояли диван на деревянном каркасе, двухместная софа, ярко-красный кухонный стол из пластмассы и металлические складные стулья зеленого цвета. В центре соседней комнаты лежал потертый восточный ковер. Создавалось впечатление, что мебель покупали на распродажах, не задумываясь о сочетаемости. Ну а сюда должны приезжать двое горожан, стремящихся сбежать от суеты. Не могли же они обставить свой дом так безвкусно. Тем не менее, у дома имелись крыша, дровяная печь и кухня. Я продолжала осмотр, пока не увидела ламинированный лист бумаги с надписью красивым почерком. «Здешние правила. Чувствуйте себя как дома. Пожалуйста, не оставляйте мышам крошки. Если у вас останутся продукты, положите их в холодильник. Можете угощаться всем, что найдете. Пожалуйста, не смывайте тампоны и презервативы в унитаз. Система очистки может засориться. Перед отъездом, пожалуйста, снимите с кровати постельное белье и положите его в стиральную машину. Остальное сделает наша домработница». Я поняла, что этот дом для меня не годится. Какие-то постояльцы, домработница, которая может явиться в любой момент. Я выскользнула на улицу, заперла дверь и воткнула ключ обратно в горшок. Сев в машину, поехала к следующему по списку дому. К нему вела дорожка длиной 400 метров. Добравшись до вершины холма, я чуть не врезалась в пожилого джентльмена на самоходной косилке Джон Дир. Ударила по тормозам, опустила стекло. Он подъехал к моему джипу и, выключив двигатель, спросил: «Чем вам помочь?» «Я ищу дом Бигелоу». «Чей-чей?» «Разве здесь не живут Бигелоу?» «Не припомню такой фамилии. Какой у них адрес?» «Я не записала. Надеялась по памяти доехать». «Женщинам на память полагаться нельзя», — сказал он. Это задело меня за живое, поскольку я, как никто другой, разбиралась в системе автомагистралей между штатами США, а внутренний компас подводил меня разве что в безлунные ночи. Наверное, надо было закончить разговор, но я не сдержалась. На самом деле, обычно я хорошо ориентируюсь. Просто все подъездные дорожки выглядят одинаково. Видимо, я промахнулась. «А в каком городе живут Бигелоу?» — спросил мужчина. Он не собирался сдавать позиции, и отвечать на новые вопросы было глупо. «Извините, что побеспокоила», — сказала я. «Мне пора». Мужчина на газонокосилке остался стоять на месте, не давая мне развернуться. Я проехала все 400 метров вихляющей дороги задним ходом, так быстро, как только могла. В каждом доме, который я в тот день посетила, был свой набор проблем. Третий дом делил забор с соседями, которые жили там постоянно, судя по количеству автомобилей и велосипедов. Прийти и уйти без их ведома было бы невозможно. Во дворе четвертого дома висели несколько табличек местной охранной компании. Возможно, хозяева блефовали, однако играть в рулетку не хотелось. Я чувствовала себя сказочной героиней, которая ищет подходящую кровать. И нашла ее, хоть и далеко за полночь. Небольшой уютный коттедж из камня, стоящий в конце длинной дорожки и полностью скрытый за еловыми лапами. После получасовой экспедиции с фонариком я обнаружила запасной ключ, спрятанный между двух камней в стене под кухонным окном. Открыла дверь и нащупала в прихожей выключатель. Дом был чистым и просто обставленным. Я попыталась вспомнить, за кем следила, чтобы вычислить это место. Но следы расплывались в памяти. Дома и их владельцы превратились в набор указаний, которые я набросала в дешевом блокноте, украденном из какого-то мотеля. Едва включив свет, я почувствовала, что поиски мои окончены. В воздухе стояла сырость, как бывает в непроветриваемых помещениях. А это означало, что хозяева наведываются сюда нечасто. Шкафы и тумбы в основном пустовали. Нашлись только несколько зимних пальто и набор консервов. Некоторые пальто должны были подойти мне по размеру. В гостиной стоял телевизор, но в доме не оказалось ни телекабеля, ни интернета. Я подняла телефонную трубку и услышала гудок. Единственное, что связывало этот дом с внешним миром. Кровати были по-военному аккуратно застелены. В дровяной печи не осталось ни следа углей или пепла. На кухонных полках не было посуды, а в холодильнике стояли только приправы и коробка с содой. Возможно, я испытывала прилив необоснованного оптимизма, но у меня теплилась надежда, что владельцы вернутся еще очень нескоро. Термостат был установлен на 13 градусов. Достаточно, чтобы трубы не лопнули, хоть и некомфортно для человека. Впрочем, до середины декабря трубы вряд ли вообще могут промерзнуть. Если хозяева планировали приехать раньше, они, вероятно, вовсе отключили бы отопление. Я продолжала рыскать по кладовой, пока не обнаружила на задней полке открытую бутылку бурбона. В шкафу нашелся одинокий стакан, и я налила себе выпить. Бродя по дому, я знакомилась со своим новым пристанищем. Несмотря на скромную обстановку и полное отсутствие украшений, несколько личных предметов здесь все-таки было. На каминной полке стоял семейный снимок, сделанный на крыльце этого самого дома. Мужчина и женщина чуть за 50, стройные и лучащиеся энергией, но не высокомерные, в отличие от большинства людей, которые заботятся о своем здоровье. У обоих были седые волосы, загорелые лица и теплые улыбки. Между ними сидели два молодых человека, обоим чуть за 20. Один — точная копия отца, а другой походил на обоих родителей. У него был высокий лоб и квадратный подбородок отца, большие карие глаза и щель между передними зубами, как у матери. Все обнимали друг друга и искренне улыбались, словно только что дружно хохотали. Такого счастья, как у них, я никогда не знала и, вероятно, никогда не узнаю. В тех редких случаях, когда мы с мамой и ее помощником фотографировались вместе, мы улыбались в камеру, но сами не верили этим улыбкам. Даже в детстве, еще не предполагая, как сложится моя жизнь, при виде счастливых семей меня охватывала зависть, такая безобразная, что она, казалось, пожирала мою душу. Я приучила себя не смотреть. В магазинах, в кинотеатрах, возле школы, просто отводила взгляд. Я положила фотографию моей принимающей семьи лицом вниз на каминную полку, потому что иначе снимок ранил бы меня каждый день. В коридоре у входной двери на старом деревянном столе стояли коричневый кнопочный телефон, словно украденный из какого-то офиса, кружка с набором ручек и календарь. Я проверила, отмечают ли хозяева свои визиты в календаре, и увидела два крестика рядом с прошедшими субботой и воскресеньем. Пролистала календарь вперед. Знак вопроса по днем благодарения и несколько крестиков по днями рождественских каникул. Я допила бурбон и налила еще. Я оставалась на ночь. В выдвижном ящике стола лежали папки с номерами коммунальных служб и старыми счетами. Я посмотрела на имя в счете за телефон. Леонард Фрейзер. Интересно, все зовут его Леном или Ленни? Это может оказаться важным, если, к примеру, позвонит сосед. Я продолжала обыскивать стол, пытаясь найти имя женщины. В нижнем ящике лежала небольшая картонная коробка с письмами и открытками. Большинство открыток были рождественскими и адресованы либо семье Фрейзеров, либо мистеру и миссис Фрейзер, и только одна или две предназначались для Джинны Фрейзер. Странным мне показалось то, что с десяток конвертов остались нераспечатанными. Похоже, внутри лежали рукописные листы. В конце концов, я нашла один конверт с чистым срезом по краю. Поскольку я уже вторглась в дом этой семьи, чтение личной переписки вряд ли кого-то оскорбит сильнее. Я вытащила аккуратно сложенную рисовую бумагу из бледно-голубого конверта и прочитала. «Дорогие Лен и Джина, мы не знали, что писать, и существуют ли на свете слова, которые могут вас утешить. Мы сочиняли это письмо несколько дней. Мне так жаль Тоби. Он был чудесным, и мы все по нему скучаем. Не могу представить, каково вам сейчас. Но дайте знать, если мы можем что-то сделать. Поверьте, Мы искренне сопереживаем. С любовью, Триша и Роб. Я вернула письмо на место и просмотрела оставшуюся часть стопки. Нашелся еще один открытый конверт. Открытка Hallmark. Выражаем соболезнования в связи с потерей ребенка. Внутри было несколько строк о людях, которые скорбят вместе и обретают силу друг в друге. Отправитель лишь нацарапал внизу: «Мои мысли с тобой, Диана». Я понятия не имела, что для таких трагических поводов тоже существуют открытки. И Диана показалась мне совершенно бестактной. Возможно, получив первые такие послания, Джина и Лен не стали распечатывать остальные. А я распечатала. Нож для писем лежал в среднем ящике стола. Я взяла конверт наугад и вскрыла. «Дорогие Лен и Джина, пожалуйста, простите меня за то, что я пишу так поздно. Я сама была в шоке и не могла подобрать слов. Соболезную вашей утрате. Нам будет не хватать нежного, ранимого и чуткого Тоби. Конечно, если вам что-нибудь понадобится, я рядом. Всегда. С любовью, Линет». Увидев фотографию идеальной семьи, отдыхающей за городом, я позволила себе вторгнуться в их жилище. Я им завидовала. А теперь, узнав, какое горе их постигло, почувствовала себя как дома, словно породнилась с ними, потому что мы разделили общее несчастье. Я налила себе еще бурбона и села на пол у стола, выискивая письмо, которое вызовет больше, чем обычную симпатию. Взяла простой небольшой конверт от К. Ларсена из Оберлина, штат Огайо. «Дорогие Джина и Лен, мне очень жаль. Я ужасно виноват перед вами. Я не знал. Поверьте, если б я знал, что он собирается делать, я что-нибудь сказал бы, что-нибудь предпринял бы. Я действительно верил, что ему лучше. Накануне он выглядел счастливым. Пожалуйста, простите меня». Черт, какое глупое письмо. Толку от такого письма не больше, чем от его предсмертной записки. Карл. Я положила письма обратно в коробку и закрыла ящик. Потом отползла в угол комнаты и сидела там, слушая оглушительное биение своего сердца. За пару секунд я перестала чувствовать себя желанным гостем. Дом как будто сам изгонял меня, умоляя уйти. Стены выталкивали меня за дверь. Тем не менее я осталась, для лучшего сцепления вдавив каблуки ботинок в пол. Дом был болен, и меня это устраивало. Я категорически не желала уходить. Первый горячий душ за 3 с лишним недели — такая же роскошь, как икра. В шкафу я откопала старую футболку «Янкис». Нью-Йорк «Янкис» — знаменитый бейсбольный клуб, выступающий в главной бейсбольной лиге. Она могла принадлежать Леонарду или Джинни. Или Тоби. Я надела футболку и забралась на кровать. В ту ночь я не спала, но мне было тепло и комфортно. А на большее я и надеяться не смела. Следующий день я провела в доме. Почти все мое имущество осталось в лагере, если, конечно, охотники не украли мои припасы. Возвращаться за ними не хотелось. Кроме того, у Фрейзеров было все, что нужно. Консервы, крупы и немного замороженных овощей, по меньшей мере 3 банки томатного соуса и остатки бурбона. А еще были книги и музыка. Но именно коллекция фильмов влекла меня больше всего в свете долгого существования без телевидения. В ассортименте DVD-дисков я не нашла ни общего знаменателя, ни порядка. «Доктор Стрэнджлав» соседствовал с «Уж лучше умереть». Затем шла «Филадельфийская история», за ней «Крепкий орешек», «В порту», «А как же Боб», «Апокалипсис сегодня» и «Мальчишник в Вегасе». «Доктор Стрэнджлав» или «Как я перестал бояться и полюбил бомбу». Политическая сатирическая комедия Кубрика, 1964. «Уж лучше умереть». Романтическая комедия абсурда Холланда, 1985. «Филадельфийская история». Романтическая комедия Кьюкора, 1940. Один из эталонных комедийных фильмов золотого века Голливуда. «В порту». Производственно-криминальная драма «Казана», 1954. «А как же Боб?» Комедия «Оза», 1991. О психиатре и назойливом пациенте. Среди оставшихся 50 фильмов наблюдалась примерно такая же разобщенность. Я сидела перед полкой около часа, выбирая фильм на вечер, пока не вспомнила, что у меня уйма времени. Я взяла первый диск на верхней полке слева. «Доктор Стрэнджлав». Вставила его в плеер, села на диван и стала смотреть. Через 3 дня и 20 фильмов я сидела на прежнем месте. 3 сентября 2015 года. От кого? Райан. Кому? Джо. Я знаю, что ты в бегах. Как у тебя дела? Если нужны деньги, не проси опять у него. Я немного отложил для тебя. Не говорил тебе, потому что не хотел разозлить. Можешь забрать в любое время, когда захочешь. Ты, наверное, думаешь, что переписываться со мной слишком опасно, но я осторожен. Никогда не пишу тебе из дома и никому не сказал ни слова. Наверняка тебе сейчас нужна помощь. Позволь мне помочь. Р. 16 сентября 2015 года. От кого? Райан. Кому? Джо. Слушай, тут одна писательница начала задавать вопросы. Полагаю, из-за 10-летней годовщины. Говорит, что пишет книгу об убийстве Мелинды Лайонс и исчезновении Норы Гласс. Приходила ко мне. Я ее выпроводил. Но она сняла комнату у миссис Карлайл. Похоже, на какое-то время останется в городе. Кстати, есть и хорошая новость. Эдди ушла от Логана. Все закончилось. Если ты еще злишься из-за того, что я им не помешал, то можешь вздохнуть с облегчением и написать мне ответ. Твой Р.